словно снег. И яблонь цвет напомнил о любви, которая прошла, которой нет. И ты меня обратно не зови, обратно позовешь, я не приду. Устал в твоих руках игрушкой быть. Другому подари любовь свою и попроси до дома проводить. Проводи меня домой, кричала ты, а я не слышал, заглушает голос твой бродяга дождь, стуча по крышам. Проводи меня домой, кричала ты, а я не слышал, заглушает голос твой бродяга дождь, стуча, стуча по крышам. Загадать желание не смогли. Не подбирай напрасные слова и не играй осколками любви. Проводи меня домой, кричала ты, а я не слышал, заглушает бродяга дождь, стуча по крышам. Проводи меня домой, кричала ты, а я не слышал, заглушает голос твой бродяга дождь, стуча, стуча. Проводи меня домой, кричала ты, а я не слышал, заглушает голос твой бродяга дождь, стуча по крышам. Проводи меня домой, кричала ты, а я не слышал, заглушает голос твой бродяга дождь, стуча, стуча по крышам.